Кона Ли. Страницы. В широком коридоре женской палаты Б было пусто. Все ушли на ужин в столовую для дам. Я повернула ключ в замке, вошла в мамину комнату. Замок щелкнул у меня за спиной. Я отложила в сторону ее накидку и сумочку с бусинками. Только подумать. Мы же жили здесь, в этой комнатке, в полном единении. А теперь встречались снаружи перед прогулками. В комнате ее я не была много недель. Мою койку унесли, на ее место поставили узкий столик почти той же длины и ширины. Стол, судя по всему, письменный. С ним рядом простой стул. Сиденье теперь умягчала та самая круглая желтая подушечка, когда-то представлявшая для кого-то особую ценность. Зачем маме письменный стол? Я увидела стопку бумаги, чернильницу. Уважать ее тайны я больше не собиралась. Хотела прочитать те слова, что она не сказала мне, все до последнего. Свернула листы бумаги и засунула под передник. У груди получилось округлое копье. «Не укради». Заповеди я знала, поэтому приостановилась у окна, чтобы дотронуться до гипсового ангела. Он так и стоял на подоконнике, плотно прибитый к квадратному гвоздю, и ни одной черты не читалось на облупленном лице. Я хотела забрать его себе, потому что я ему молилась. Рука замерла. Из страха, что он рассыплется при прикосновении, а потом я подняла глаза, чтобы выглянуть в сад. Почти стемнело, но небо еще светилось, и я увидела маму. Волосы ее намокли от тумана и разметались по плечам. Я почти ощутила, как на лице ее появилось умоляющее выражение, когда она приблизилась к темной фигуре, возникшей перед ней на дорожке. Даже со спины мне было ясно, что этот рослый, широкоплечий человек не доктор Стори, а О'Шей, ночной страж. Его наверняка послали привести маму в дом, однако он сделал шаг назад и вскинул руки, будто бы отстраняя ее. Она же притянула его к себе, встала ему на носки, забираясь повыше, и приникла губами к его губам. Неужели она и правда сумасшедшая? Эти двое там, на дорожке, прижались друг к другу и двигались в такт, отступая в глубокую тень. Опустевшее пространство мерцало и тянулось за ними вслед. Я почувствовала, как у меня занялось дыхание. Впервые за очень долгое время зрение померкло от ярких вспышек света. «Скажешь, у тебя припадки». Я вновь услышала папины слова. Он будто бы дохнул в сторону маминой комнаты. «Я тебя забираю. Сейчас войду в эту дверь». Нет, не мог он стоять под маминой дверью, а значит, слова звучали у меня в голове. Это папа зажигал огни у меня в глазах и насылал вслед за ними тьму. Я теперь знала, наверное, что не было у меня такого недуга до того, как мы оказались его пленницами. Он по-прежнему преследовал меня в кошмарах. Гнался за мной по твердой грунтовой тропке к погребу. Один его шаг был длиной в три моих. Он настигал меня. Швырял спиной на дощатую дверь. Тащил вниз. Внутрь, чтобы вскрыть запечатанную воском банку и окунуть мясистый кончик пальца в мед. В этом припадочном сне он наполнял мне рот сладостью, а я впивалась зубами ему в руку. Вспышки не прекращались. Он отбрасывал меня прочь, во тьму. Захлопывал плоскую деревянную крышку у меня над головой. Я чувствовала, как вокруг него содрогаются ветки ежевики. И падала, падала, пока рядом не появлялась Дервла. Она возникала из эфира, ставшего от моего дыхания густым, точно вода. «Что бы этот ни делал, мыслями прилетай ко мне». Я шагнула за ней в гущу рёва и увидела маму, которая бежала по темной реке, низвергавшейся в глубокую стремнину. Яма глубокая, маме туда не дотянуться. Я была слепа и чувствовала, как она укладывает меня на землю, подталкивает вперед, перевешивает вниз под звуки дождя и грома. В яме помои. Я потянулась в сырую пустоту, но река всплеснулась, разветвилась в дерево из пылающих звезд. Слишком большое, с него не упадешь, потому что его держит на своих плечах О'Шей, ночной страж. У меня закружилась голова, меня повлекло в снопы искр, как будто папа опять оказался рядом. Мамины страницы стали языками пламени, метавшимися вокруг. В себя я пришла на полу рядом с кроватью. «Не говори им, что ты огни видишь. Больше никто не видит огней». Было ощущение, что он вытряс меня как тряпку. Я вспомнила его хватку, хотя не забывала ее никогда. Вся дрожа, я встала, придерживаясь за ножку кровати. вытерла с лица холодный пот, прикрепила свалившийся чепчик. Мне казалось, что из зеркала на меня смотрит мама. Наступила тишина. Еще оставалось время уйти, прежде чем пациентки вернутся в палату. Сумерки сгустились в ночь. Я расправила передник, ощутила мамины страницы. Они смялись, но не выпали, не разлетелись. В голове была пустота, как будто захлопнулось окно из одного времени в другое. Я отперла дверь, оставила ее чуть приоткрытой для мамы, вышла из палаты, пробралась на свою узкую койку в комнате сиделок. Хотелось закрыть глаза, но страницы меня обжигали –